Россия. История в лицах. Дедушка, а в каком году Колумб открыл Америку? Мне для задания надо. Это было в 1492 году. Кстати, Лёш, ты помнишь, что на Руси было в тот момент? Ну да. Кажется, была Екатерина Великая. Как же это ты так вычислил? Вообще, я не знаю. Я просто представил себе Колумба. Он такой в шляпе, в жилетке и с мушкетом. И я подумал, примерно такие люди, когда они могли быть на Руси? Ну, это где-то Екатерина получается. Ты очень сильно ошибся по времени, Лёшенька, но твой ход мысли я понял. Ведь трудно представить, что боярин в шубе и с бородой стоит рядом с таким вот европейцем в жилетке, да? Да, точно. Понимаешь, эпохи истории идут везде по-разному. И история России шла по-особенному. В те годы на Руси заканчивалось собирание земель. Князья Иван III да сын его Василий создавали Московское государство. То есть у нас еще было Средневековье, а в Европе уже шло... Как это называется? Возрождение. У нас этой эпохи просто не было. Давай я тебе расскажу немного про князя Василия III, чтобы ты получше представлял себе, каким было то время у нас. Расскажи, дедушка. Да. Ныне в Москву со всего княжества девицы. Аж 500 невест молодому князю Василию Иоанновичу на выбор. Да, это у нас прямо как Царьград императора женить. Ну вот выберет одну, а остальных куда девать? Солить, что ли, в бочках? Смотри, смотри, вышли бояре. Кто там с ними, не вижу. Кажется, сейчас объявят. Великий князь московский и владимирский и всея Руси самодержец Василий Иоанович ныне помолвился с девицей Соломонией рода Сабуровы. Эван как? А я и не слыхал ничего про нее. Говорят, набожна она очень и добра. Ну, дай бог, дай бог. У молодого князя хватка похлеще отцовской будет. Может, задобрит она его нрав, да? Может и так. Слыхал же ты, как пару лет назад Василий в заговоре участвовал против своего же брата, ну, чтобы тому не досталось княжения. Да раскрыли, и отец его чуть ли не проклял. А ныне опять вместе, да уже соправителем его сделал и на престол усадил. Было такое. Эх, Василий до власти зело жаден. Через несколько лет после свадьбы умер отец Василия, и тот стал полноправным государем. И вправду великий князь хотел как можно прочней и сильнее держать княжество в руках. Ни один монарх в Европе того времени не имел такой власти над своими подданными. Государь? Псковичи вновь прислали жалобу на твоего боярина. Ай, сколько же вольности позволяет себе Псков. Что они пишут? Великий государь, смиренно бьет челом тебе все наше городское вече и просит... Я их, государь. Они там имеют городское вече, да еще просят чего-то. И просит... Так, слушай, Напиши ответ. Дабы все бояре их приезжали в Новгород на совет, и там государь явит им свою милость. Вели также воеводы моим собраться. Не могу терпеть больше этого. Как повелишь, государь. А Вече — это городской совет, дедушка? Да, Алеша. На нем бояре и знатные люди решали все городские дела. Во времена князя Василия Третьего такой совет остался только в Пскове. И они замышляли что-то против Василия? Нет, ничего не замышляли. Просто псковичам хотелось решать самим городские вопросы, а московские наместники постоянно вмешивались в них. Но это же несправедливо. Это не совсем простой вопрос. Псковской вече, конечно, было безобидно, но князю не нравилась сама идея разделения власти. Ведь Русь столько лет была разделена на удельные княжества, отчего происходило много бед. Ну а что же стало с этим вече? Приехавших в Новгород бояр схватили и отвезли в Москву, а в Псков заселили многих московских и новгородских. Василий потребовал распустить вече, и колокол сняли и тоже отправили в Москву. А вскоре последовала очередная война с Литвой. Эта война Василию досталась по наследству от отца Ивана Третьего. Один из литовских бояр, Михаил Глинский, восстал против своего царя Сигизмунда и переметнулся к русичам. Вместе с ним Василий осадил Смоленск, принадлежавший в то время Литве. Зачем явился, друг мой Михаил? Есть у тебя какие-то известия для меня? Осаду, государь, можно снимать. Сегодня же войдем мы в город победителями. Хорошо бы, да только Смоленск по своей воле еще ни разу нам не сдавался. А осаждаем мы его уже в третий раз. Есть у меня надежные люди по ту сторону стен. Говорил я через них с боярами городскими. Согласны они открыть нам ворота. Добрую службу ты послужил нам и всей Руси, Михаил. Надеюсь на государеву милость. Твои заслуги я не забуду. Я взял в Смоленск без боя, который он не мог взять силою. Так кому же он принадлежит? Не за твою долгую память службу я тебе несу, да Литву предал, не за то. Где мой конь? Кинжал, бумаги со мной, золото. Может быть, успею до рассвета. Глинский надеялся, что князь Василий немедленно пожалует ему весь город, да не тут-то было. Гордый литовский боярин оскорбился и попытался бежать назад в Литву. Воины Василия схватили его, и Михаил Глинский был заточен в темницу. А война то разгоралась, то затихала еще очень долго. Но была у Василия и другая забота. Княгиня Соломония за 20 лет брака не могла родить наследника. И тогда князь решился расторгнуть брак. Соломония не давала на то согласия, развод был противен законам церкви, ее насильственно постригли в монахини. Пусти! Пусти! Не подходи ко мне! Да будет тебе, баба! Митрополит тебя благословляет монашеский постриг принять, но будет! Да разве митрополит забыл, что монастырь — это не тюрьма? Да что ты несешь? Смеешь ли ты противиться воле самого государя Василия? Пусти! Пусти меня! Нет моей воли идти в монастырь. И постригают меня насильно. А Бог отомстит моему гонителю. И тогда, несмотря на то, что Михаил Глинский был заточен, Василий посватался к его племяннице, юной красавице Елене Глинской. Духовенство было против этого, да и простой народ не одобрил. А иерусалимский патриарх Марк написал Василию: «Родится у тебя наследник, что станет царем-мучителем, и наполнится твое царство страсти и печали». Через 4 года после свадьбы Елена Глинская родила мальчика, а еще через 3 Василий умер от заражения крови. Его кончина была мучительна. Ну, что там, князь? Нехорошо. Бредит, кажется. Мучается сильно, нарывает ему рану. Уж немного ему осталось, по всему видно. Неспроста все это. Много зла натворил он. И теперь расплачивается, помилуй Боже. Помилуй Боже. Наследник малолетний, да жена юная остаются. Да. Некому будет о них заботиться. Уж бояре вновь плести и начнут что-нибудь. А слыхал ли ты, какого рода наследник? А чего тут не слыхать? По матери Глинский он, из литовских князей. Да ты погляди подальше. Мне говорили, что Глинские свой род ведут от сына Мамаева, которого князь Дмитрий Донской Светлый, ему память, разбил уж 100 лет назад. Царевич наш малолетний по отцу от Дмитрия Донского, а по матери от Мамая. Эх, знаешь, братец, темное это все предание. И кто не знает, как будет. Храни Бог малолетнего Ивана, наследника престола нашего. А кем стал наследник? Иваном Грозным. Ничего себе! Он был очень жестоким правителем, да? Да, Алеша, как и предвещал патриарх Иерусалимский. Я так понял, что и сам Василий тоже был очень жесток. Жену в монахини отправил. Это все потому, что было мрачное средневековье. Да нет, я бы так не сказал. В любую эпоху были жуткие события и жестокие люди. В нашем средневековье Иван Грозный и другие князья наводили ужас на народ. В европейском возрождении жестоко колонизировали Америку. А на часах это было одно и то же время.